Оказавшись на бесконечно знакомом крыльце, я некоторое время в замешательстве смотрела на дверь. Она была новая, из черного дерева, украшенная позолотой, и она смотрелась крайне негармонично в сравнении с домом Тоби и вообще окружающей обстановкой. — Что-то не так? — спросил магистр, протягивая мне сорванную с дерева цветущую алыми цветочками веточку. — Дверь новая. Я прижала соцветие к лицу, вдыхая аромат, и поняла, что сами цветы радуют меня гораздо меньше того факта, что их подарил Лортьер. — Точно! Прошлую же выбил Элохор! — вспомнил Риан. Воспоминание о тех событиях было малоприятным, и потому я просто постучала, прерывая начавшийся разговор. На стук никто не ответил, хотя я точно знала, что в такое время Тоби еще должен быть дома. И тут со стороны дороги послышалось: «Дея?» И почти сразу: «Деюшка, Деечка, Деюшка!» Я обернулась и успела подхватить примчавшуюся и прыгнувшую на меня Сину. Малышка завизжала, со всей силы сжимая ручонками, и тут же начала жаловаться. «А дядя не дает мне сладкое! Не дает! Совсем, представляешь? А у меня новый котенок, рыжий, и у него клыки вот какие!» Указанный детскими ладошками размер подходил разве что оборотню, но никак не котенку. «А у нас в школе новое умертвие двор подметает, говорящее. Она нам сказки даже рассказывает из своей прошлой жизни. А мне подарили платье, черное, и там кружева розовые, а я...» «Сина, слезь, Дэй, ты тяжелая!» — сказал подошедший Тоби. Я же с интересом разглядывала малышку, которая беззубо мне улыбалась. «А у меня клык упал, вот!» Сина раскрыла ротик. «Вишь?» «Вижу!» — ответила я, вглядываясь. «И уже новые растут!» «Острые!» — малышка закрыла ротик и снова прижалась ко мне крепко-крепко. «А у тебя есть новое платье?» «Есть!» — созналась я. «Красивое?» «Твое намного краше!» — заверила я. Сина просияла беззубой улыбкой и, спрыгнув с моих рук, подбежала к двери, нетерпеливо постукивая ножкой. Совсем избаловалась. Тоби подошел, обнял, невзирая на стоящего рядом лорда Тьера. «Как ты?» «Хорошо». Я даже кивнула. «Да, а это не тот темный лорд, которого даже директор школы искусства смерти опасается?» Тоби всегда все замечает, причем подмечает суть. Отступив от полуорка, я последовала требованиям этикета. «Лортьер, позвольте представить вам Тобиаса Малькома, моего близкого друга. Тоби, познакомься с лордом Рианом Тьером». Я запнулась, заметила хитрый взгляд не только у магистра, но и у друга, и уже увереннее продолжила. «Моим будущим мужем», — сказала и вдруг поняла. Впервые представила Риана своим женихом. Странное чувство, немного волнующее, но очень приятное. И состояние «я, кажется, это сказала» меня вырвал Тоби, насмешливо поинтересовавшийся. «Двери ломать будем или так войдем?» «Мы двери не ломаем», — весело ответил Риан. «Вы все с виду воспитанные и стучаться наученные». Тоби тоже шутил, причем по-доброму, и это чувствовалось. «Наше воспитание ограничивается принесением извинений в итоге», — заявил магистр. «Знаю, знаю. А еще вы со своим вином приходите». Полуорк рассмеялся и открыл дверь ключом, а я... А я вдруг вспомнила, кто приходит в гости со своим вином. «И как тебе белое вино?» — поинтересовалась у друга. «Голова не болит, но провалы в памяти присутствуют», — ответил Тобиас, пропуская нас вперед. И я не пошла, так и замерла на пороге, осознавая, что догадка оказалась верна. «А помимо провала в памяти, что-либо неприятное ощущаете? Головную боль, слабость, головокружение?» — спросил вдруг Риан. «Нет, простите, а должен?» — насторожился Тоби. «Кому-нибудь другому я бы солгала, ему не смогла. И едва Сина побежала в дом, я повернулась к полуорку и честно сообщила. «Видимо, ты рассказал Элохору все, что знал обо мне. Это люди бледнеют. Полуорки сереют, и Тоби в мгновение стал серым». «Я не мог, Дея!» — с трудом выговорил он. «Где-то там, в Академии, меня точно ждет выговор от Верис. Совсем рядом стоит Риан, молча ожидая развития событий. Тоби явно сейчас просто плохо, а я не знаю, как при магистре объяснить другу, что все по сути хорошо. Я за себя не переживала, я опасалась за Тоби. К сожалению, Риан все понял сам. То есть Элохор, осознав, что во всем Ордаме ты доверяешь лишь двоим, посмотрел воспоминания обоих? Произнес он так, чтобы услышала только я. Решив расспросить магистра позже, я улыбнулась Тобиасу, взяла обеими руками его повисшую ладонь и постаралась успокоить. «Лорд Элохор, мой друг, за меня не беспокойся, я просто переживала, чтобы он ничего плохого тебе не сделал». «Интересный друг», — прошипел полуорк. Тоби всегда видел суть происходящего. «Темный лорд», — с улыбкой сказала я. «Да, это многое объясняет», — понял мою иронию Тобиас. «Интересное у вас мнение о темных лордах», — усмехнулся Риан. «Видите ли, обычно друг моего друга — мой друг, а тут выходит, что вовсе не друг». Тоби протянул руку, потрепал меня по щеке и грустно спросил. «Торопишься?» «Да, у меня построение», — созналась я. Тоби покачал головой и тихо сказал. «Заходи, я скучаю. Сина тоже. Бурдуса тебе каждый день вспоминает. Сэл просто тобой гордится, пересказывает все байки о вашем де юре». «Это мне». А Ариану вежливая. «Был рад познакомиться». Улыбнулся и вдруг добавил. «Она рядом с вами оживает». На узком крылечке, пустой в это время суток улице, одному человеку стало совсем неловко, а единственным человеком здесь была я. «Мне тоже было очень приятно с вами познакомиться». Риан кивнул полуорку. Вспыхнуло адово пламя. Странное дело, мы очень долго перемещались, дольше, чем обычно. Я, смущенная словами Тоби, сначала не обратила внимания, но когда огонь стал ощутимым, скинула голову и посмотрела на магистра. «Прости, но есть серьезные опасения, что без твоего присутствия я просто сорвусь». «А что случилось?» «Осторожно интересуюсь». «Третье королевство», — мрачно ответил магистр. Заметив мой недоуменный взгляд, пояснил. «Вызов по крови. Значит, что-то серьезное». Пламя взревело втрое сильнее, почти оглушая, и лицо Риана значительно потемнело. «Что происходит?» — испуганно воскликнула я. «Ничего особенного», — безразлично ответил магистр и пояснил. «Они идиоты, потупее каменных троллей». «В смысле?» — я прижалась к нему, ощущая жар огня. «В смысле, наложили на дворец Ковина контур абсолютной магической защиты, в надежде перекрыть мне доступ?» Спокойный, даже чуть насмешливый ответ. Пламя взревело вновь, что-то громыхнуло и стало тихо. Совсем тихо, даже потрескивание пламени не слышалось. И только тогда я решилась, отстранившись от магистра, оглядеться. Огляделась. Мы находились в огромной зале, отделанной красным бархатом и позолотой. На возвышениях полукругом располагались 7 высоких кресел. В центре залы имелся огромный круглый стол, за которым в длинных мантиях сидели седобородые старцы и плечистые мужчины. Последние вместо мантий предпочитали туники по типу придворной одежды в Темной Империи. И все эти люди с выражением дикого ужаса смотрели на лорда Риана Тьера. «Слушайте, вы, маги!» — прорычал тот. «Мне что, по-вашему, заняться больше нечем, кроме вашего убогого королевства?» Около 70 присутствующих как-то разом попытались стать незаметнее. Некоторые с надеждой посмотрели на дверь, остальные в священном ужасе внимали магистру. «Во имя проклятой бездны! Где мой наместник?» — взревел лорд-директор. Несколько крупных, плечистых мужчин с двуручниками за спиной неожиданно свалились в обморок. Седовласых в разы стало больше. Закованные в латы стражники в количестве не менее 100 человек все и разом встали на колени. Лязг и звон при этом стоял оглушительный. «Встать!» — скомандовал взбешенный Риан. Подскочили все, включая магов и упавших в обморок воинов. Стражи поднимались чуть дольше, как-никак латы, но едва все встали, магистр с ледяным спокойствием произнес: «У вас 4 минуты, чтобы вернуть моего наместника. И да, не сметь устраивать панику при моей леди! Время пошло!» И толпа ринулась к дверям, правда, тихо, чинно и благопристойно. Двери при этом снесли, но так же тихо, и упавшие куски дерева подхватили и вынесли. Через мгновенье зал был пуст. «Если бы я знал, если бы я только знал, чем обернется мой акт возмездия, я бы весь ковен поднял из мертвых и уничтожил повторно, на этот раз мучительно!» Задумался и добавил: «Я бы их Элохору отдал, на опыты!» Мягко взяла его за руку, успокаивающе погладила, и едва лицо магистра посветлело, не скрывая любопытства, поинтересовалась: «Риан, а что за акт возмездия? Ты мне так и не рассказывал об этом!» «Мне было не до того!» Магистр повел меня за собой к выломанным магами дверям. «У меня в тот момент невеста напрочь заботиться о своей безопасности отказалась, а в итоге еще и помолвку разорвала!» «Магистр, я не...» Остановился, чуть склонив голову, внимательно посмотрел. «Риан!» Тут же исправилась я, тяжелый вздох и подчеркнуто спокойная. «Мне очень приятно слышать свое имя в твоих устах, родная. Для меня это важно. Очень!» Смотрю на него, такого сильного, спокойного, уверенного, в темном костюме, с откинутыми на спину черными волосами. «Не нужно на меня так смотреть, Дея!» — тихо попросил магистр. Перевела взгляд на потолок, впечатлилась. На огромном, округлом пространстве был изображен дракон в полете, с раскрытой пастью, из которого исторгался ярко-красный огонь. Очень искусно выполненная живопись или стенопись, не знаю, как это называется. «Да, красиво», — подтвердил магистр. «Идем, покажу нечто». Риан провел меня по широкому, несуразно огромному коридору с дрожащими латниками по краям и вывел на огромный балкон. Вот там действительно было нечто, потому что иначе, чем нечто, огромный, гудящий и переливающийся, как мыльный пузырь, магический контур не назовешь. Он был огромен, невероятно огромен, хотя нет, еще невероятнее оказалась прожженная в нем огненная дыра.